но хоть не только не слушал, а даже не смотрел на него. Нет, адреналин не менее бурно заставлял его сердце учащенно качать кровь, чем у Венса. Однако этот гормональный всплеск вызвал у Хойта лишь какое-то временное счастливое помешательство, но отнюдь не страх или озабоченность. В голове у него по-прежнему шумело, но этот шум не мешал радоваться жизни, а радоваться было чему. Он вырубил этого козла. Как отлично он швырнул этого качка через спину Венса. Боже ты мой! Хойту не терпелось скорее вернуться в общежитие Сейнт-Рэй и всем рассказать о своей победе. Это сделал он. Теперь он станет легендой студенческого союза. Да что там, весь университет будет говорить только о нем. При мысли об этом по телу Хойта пробежала приятная дрожь. Он испытал древнее, известное с первобытных времен чувство, восторг воина, вышедшего из битвы победителем. «Венс, ты только посмотри», — сказал Хойт. «Вот оно!» «Что? Какое еще оно?» — переспросил Венс, который явно не желал тратить время на разговоры, пока они не окажутся в безопасности. Хойт обвел рукой открывавшийся перед ними вид. Университетский городок Дьюпонта. Лунный свет превратил привычную панораму зданий в безумную композицию из глухих теней и серебристых бликов. Стены, разнокалиберные башни и башенки, шпили, шиферные крыши — все это было так знакомо, так неотразимо прекрасно и так неотразимо величественно. Стены толстые и массивные, словно в замках. Да что там, это же настоящая крепость. И он, Хойт, принадлежал к узкому кругу избранных, тех счастливцев, которые были допущены в святая святых этой непобедимой цитадели. Больше того, внутри этой крепости он принадлежал к самой избранной касте, студенческому братству Сейнт-Рэй. Членам этого могущественного ордена предстояло быть властителями, в общем, предстояло повелевать всеми остальными. Хойту захотелось как можно скорее поделиться своими поэтическими образами с Венсом, но, черт, язык почему-то плохо слушался. Пришлось начинать с самого простого. «Венс, ты хоть понимаешь, что такое Сейнт-Рэй?» Неуместность вопроса была настолько очевидна, что Венс остановился и уставился на Хойта с открытым от удивления ртом. Наконец он понял, что единственный способ заставить приятеля сдвинуться с места — это поддержать диалог. «Нет, а что? Это же Мастеркард! Золотая кредитка! Разрешение делать все, что угодно!» «Все, что угодно!» В голосе Хойта не было и намека на иронию. Его благоговейное отношение к своей студенческой общине было абсолютно искренним. «Хойт, ты только не вздумай рассказывать кому-нибудь, что случилось. Даже и не заикайся об этом. Что там случилось в роще, мы об этом ничего не знаем и никому не говорим. Договорились? Да хватит тебе дергаться!» Чуть покровительственно ответил Хойт и снова взмахнул руками, словно пытаясь обнять раскинувшееся перед ним царство. «Только избранные! Узкий круг посвященных!» — пробормотал он. Что-то подсказало Хойту, что способность связно выражать свои мысли опять изменила ему. Потом он присмотрелся к Венсу и заметил на его освещенном лунным светом лице признаки паники. «Да что это с ним? С какой-то стати Венс дрожит от страха, как заяц. Он же сам человек из Дьюпонта». Хойт еще раз обвел влюбленным взглядом умытую лунными лучами знакомую панораму родного королевства. Вот большая башня над библиотекой, водосточный желоб с нависшей над ним фигурой какой-то химеры на углу колледжа Лэпхэм. Чуть поодаль купол баскетбольного зала. Новое, все из стекла и стали здание центра неврологии, нейропсихологии или ч... его знает, чего там еще. Даже эта уродливая коробка сейчас выглядела величаво, как какой-нибудь дворец».